Глава 11. Документ 1. Человек так устроен. И если в него выстрелить, прольется кровь. В настоящий момент, да уж, если рассказывать об этом, мое состояние сейчас некий сиюминутный результат на долгом пути судьбы. А вообще-то существуют в судьбе какие-нибудь иные результаты, кроме сиюминутных? Весьма интересный вопрос, однако оставлю его до лучших времен. Итак, я живу на этом греческом острове, маленьком греческом острове, название которого и не слышала до недавнего времени. Точное время сейчас 4 утра, чуть больше. Конечно, до рассвета еще далеко. Невинные козы сбились в кучку и мирно спят, укрытые общим сном. За окном в поле выстроились в ряд оливковые деревья. Наверное, у них есть еще немного времени, чтобы насытиться глубокой темнотой ночи. Что дальше? Ну, как обычно, луна. Мерзнет над крышами, похоже на мрачного монаха, в простертых, словно для подношения руках которого, лежит бесплодное море. На всем белом свете, где бы я ни была, больше всего люблю это время суток. Время, когда я одна, сама с собой. Сижу за столом и пишу. Видимо, рассвет уже скоро. И вот уже новое солнце, словно Будда, появившийся на свет из материнской подмышки, левой или правой, огромным шаром выкатится из-за горных вершин. Чуть позже тихонько проснется рассудительная Мю. Часов 6 мы, наверное, уже приготовим легкий завтрак, перекусим, а потом, перемахнув через гору за нашим домом, пойдем на берег моря. Всегда прекрасный. И перед тем, как начнется еще один день, точно так же, как обычно начинаются все наши дни здесь, я собираюсь, засучив рукава, закончить сегодняшнюю порцию своей работы. Если не считать нескольких длинных писем, то и не помню, когда я в последний раз писала что-нибудь исключительно для себя. Давно это было. И вообще-то у меня никогда, вплоть до настоящего момента, не было ни малейшей уверенности, что я могу писать хорошо. Куда уж там до уверенности, что я могу писать хорошие тексты. Мне и в голову не приходило думать так. Ни разу в жизни, с самого рождения. Просто я писала, потому что не могла не писать. Почему же я не могла не писать? Причина понятна. Чтобы о чем-то размышлять, нужно было для начала это что-то превратить в слова на бумаге. Так было всегда, сколько себя помню, с самого раннего детства. Когда мне что-то непонятно, я подбираю слова, разбросанные у меня под ногами. Одно, еще одно, и пробую строить из них фразу. Если эта фраза не помогает, я снова разбиваю ее на слова, а слова разбрасываю, чтобы затем построить что-то новое. Проделав эту манипуляцию несколько раз, в конце концов я могла о чем-то думать так же, как это делают остальные люди. Писать для меня не было чем-то нудным или мучительным. Так же увлеченно, как другие дети собирают красивые камешки или желуди, я самозабвенно писала. Взять бумагу, карандаш и начать писать одно предложение за другим. Для меня так же естественно, как дышать. И при этом размышлять. Если всякий раз, когда соберешься о чем-то подумать, нужно пройти через все это, чтобы добраться до какого-то вывода, видимо, требуется ужас, как много времени, наверное, скажете вы. А возможно, и не скажете. Но это действительно отнимало уйму времени. Когда я училась в начальной школе, окружающие даже считали меня умственно отсталой. Я не могла угнаться за одноклассниками в учебе. Из-за этого выпадения из нормы я чувствовала себя белой вороной. Впрочем, к концу начальной школы это ощущение полностью ушло. Я научилась до некоторой степени подстраиваться под окружающий мир. Однако это выпадение из нормы само по себе продолжало сидеть где-то у меня внутри, уже после окончания университета и вплоть до того мига, когда я разорвала всякие отношения с миром формальных людей, как безмолвная змея в зарослях травы. Итак, тезис текущего момента. Повседневное определение собственной личности посредством составления буквенных комбинаций. Не так ли? Именно так. Дело в том, что до сегодняшнего дня я уже написала уйму разных текстов. Писала регулярно, почти каждый день. Словно стою на огромном бескрайнем пастбище и в одиночку усердно кашу траву. Она все растет и растет с дикой скоростью. Сегодня кашу здесь, завтра там. И когда, сделав круг по всему пастбищу, возвращаюсь к тому тексту, откуда начала, там, как ни в чем не бывало, снова шелестит густая высокая трава. Однако, встретив Мю, я почти совсем перестала писать. Почему, интересно? К рассказывал мне о теории «фикцион равняется трансмиссион», и она звучит вполне убедительно. Художественный вымысел равняется передача. Речь идет об одной из теорий нарратологии, дисциплины, изучающей повествовательные тексты, природу, формы и функционирование повествования, общие черты, присущие возможным типам нарративов, критерии, позволяющие различать их между собой, а также систему правил, в соответствии с которыми они создаются и развиваются. Нарратив – главная форма, посредством которой вымысел живет в культуре. С помощью повествования люди придают опыту форму и смысл, упорядочивают его, выделяя начало, середину, конец и центральную тему. Человеческая способность рассказывать истории – главный способ, каким людям удается упорядочить и осмыслить окружающий мир. Кое-что теория это действительно объясняет довольно точно, но мне кажется, что отнюдь не все. Уф, не пора ли научиться мыслить проще? Проще, проще. Скорее всего, я просто перестала думать. Конечно же, исключительно в моем понимании того, что такое думать. Я живу рядом с Мю, и это состояние близости жизни похоже на две ложки, сложенные вместе, одна в другую. С Мю меня несет куда-то. Видимо, следует сказать, что куда-то место совершенно непонятное. А я только и думаю, да. Весьма. А, ну и ладно. Пусть несет. Вот и получается, чтобы так плотно приблизиться к Мю, мне нужно максимально освободиться от лишнего груза. Даже такое основополагающее занятие, как думать, неизбежно становится для меня ощутимой ношей. Вот в этом-то все и дело. И сколько бы там мое пастбище не зарастало травой, я об этом больше знать не знаю, вот еще. Просто заваливаюсь в густую траву, глаза в небо и любуюсь проплывающими белыми облаками. Веряю свою судьбу их течению, тихонько отдаю свое сердце пронзительно свежему запаху трав, шепоту ветра. Знаю я что-то или не знаю, какая разница, все это для меня уже безразлично. Нет, не так. Все это для меня было безразлично с самого начала. Мне нужно стараться точнее излагать свои мысли. Точность, точность. Я понимаю, что моим правилом, правилом человека пишущего, было лепить фразы из того, что я в действительности знала или о чем имела представление. Но делать это так, как если бы в данную минуту я ничего об этом не знала. Как только я скажу себе, а вот это я точно знаю, гробить силы и время на то, чтобы писать об этом, ну уж нет. Все, моему писательству конец. Все-таки я не могу двигаться вообще куда угодно. Скажу конкретнее. К примеру, думаешь о ком-то. Вот этого человека я знаю хорошо. Нечего тут копаться в деталях, все отлично. И пребываешь в полном душевном равновесии. Если я или вы будем так поступать, скорее всего, нас жестоко предадут. Во всем, в чем, как нам кажется, мы довольно здорово разбираемся, спрятано еще ровно столько же, в чем мы абсолютно не разбираемся. Понимание – всего лишь сумма непониманий. В этой мысли только между нами. Суть моего скромного способа познания мира. Ведь в нашем мире знаю и не знаю на самом деле напоминают сиамских близнецов, также фатально неразлучно и хаотично перемешаны между собой. Смешение, смешение. И вообще разве кто-то способен точно провести границу между морем и тем, что в нем отражается? Или сказать, чем падающий дождь отличается от печали и одиночества? Так-то вот. И посему я героически отказываюсь копаться в том, что такое знаю и не знаю. Это моя отправная точка. Если задуматься, такая стартовая позиция. Просто жуть, хуже не бывает. Ну куда ж деться? Человеку нужно от чего-то отталкиваться, чтобы двигаться дальше. Так ведь, а? Вот потому и пришло ко мне понимание того, что все неразрывно связано между собой. Тема и стиль, субъект и объект, причина и следствие, я и суставы моей руки. Все, что могло просыпаться, высыпалось на кухонный пол и смешалось в одну кучу. Соль, перец, мука, крахмал, если можно так выразиться. Я и суставы моей руки. Да уж. Я как раз застукала себя на том, что сижу сейчас за компьютером и опять с хрустом сжимаю пальцы. Эта дурная привычка вернулась ко мне вскоре после того, как я бросила курить. Сначала хрусть, хрусть. Я по очереди перебираю пальцы правой руки. Затем хрусть, хрусть левой. Конечно, кичиться тут особенно нечем. Но все же я могу хрустнуть пальцами дико громко. Да еще с таким мерзким сухим звуком, будто рядом кому-то голыми руками свернули шею. Когда я училась в младших классах, никто из мальчишек-одноклассников не мог побить мой рекорд по громкости хруста. Примерно когда я уже поступила в институт, Ка однажды деликатно намекнул, что искусство хруста пальцами не совсем то, чем следует особенно гордиться. И девочки, когда она достигает определенного возраста, вовсе не обязательно устраивать победный грохот костей. По крайней мере, на людях, поскольку в такие моменты она выглядит абсолютно как Лотте Ленья в фильме «Из России с любовью». Мне оставалось только... Интересно, а почему раньше до К мне об этом никто не говорил? Да, оставалось только призадуматься. Да, вот оно как. Собрать волю в кулак и покончить с этой привычкой. Я обожаю Лотте Ленья, но быть похожей на нее, ну уж нет. И все же, бросив курить, неожиданно для себя самой я стала вдруг замечать, что довольно часто, когда я сижу за столом и пишу, я начинаю бессознательно хрустеть пальцами. Хрусть, хрусть, хрусть, хрусть, хрусть. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Но вернусь к тому, с чего начала. Времени-то почти нет. Тормознуть по дороге, забежать куда-нибудь. Совсем его не осталось. И Лотте Ленья, бог с ней, сейчас не до нее. Нет у меня ни минуты, чтобы зависать на метафорах. Как я уже написала, понятие «знаю», «полагаю» и «не знаю» существует внутри нас вместе, обреченное делить одну жилплощадь на двоих. Но многие люди живут, разделив их между собой ширмой, для удобства. Да ведь так оно и приятно, и комфортно. А я с легким сердцем выкидываю эту ширму куда подальше. Для меня просто немыслимо поступить иначе. Что-что, а все эти перегородки я просто не выношу. Такой вот я человек. Если позволите еще раз воспользоваться примером сиамских близнецов, замечу. Вовсе не обязательно, чтобы они всегда пребывали в полном согласии друг с другом или всегда страстно желали понять друг друга. Чаще всего ситуация выглядит как раз точностью до наоборот. Правая рука не ведает, что собирается сделать левая, а левая не ведает, что хочет сделать правая. Да и мы сами существуем точно так же. Доходим до полной разрухи в голове, теряемся в пространстве и в итоге бабах, с грохотом врезаемся во что-то. Что я хочу здесь сказать? Буквально в двух словах. Если человек стремится заставить мирно сосуществовать на одной территории своей «знаю», «полагаю» и «не знаю», ему понадобятся изощренные контрмеры. Этими ответными мерами, да-да, совершенно верно, являются размышления. Иными словами, то, за что можно крепко зацепиться. Иначе почти наверняка мы будем двигаться безнадежным и порочным курсом на столкновение с предметами. Вопрос. Итак, что же все-таки делать человеку, чтобы не слишком погрязнуть в серьезных раздумьях? Раскинуться в поле и праздно наблюдать за плывущими белыми облаками, слушая, как растет трава, и при этом умудриться избежать состояния, когда бабах! Врезаешься в предметы. Трудный вопрос? Вовсе нет. С точки зрения чистой логики проще не бывает. Это просто. Нужно видеть сны. Постоянно. Войти в мир сновидений и оттуда уже не возвращаться. Жить там вечно. Во сне вовсе не нужно отделять одно от другого. Совсем не нужно. Поскольку с самого начала там не существует ничего даже отдаленно похожего на разграничительные линии. Понятно, что во сне почти не происходит столкновений с предметами. И если даже они случаются, от них не больно. А вот реальность иная. Реальность кусается. Реальность. Когда-то давно на пресс-конференции после премьеры фильма «Дикая банда» режиссера Сэма Пекинпа одна журналистка, подняв руку, задала вопрос. «Скажите, почему в картине вам нужно было показывать так много крови? В чем причина?» Произнесла она это довольно резко. Один из актеров, снимавшихся в фильме, Эрнест Боргнайн, с некоторой растерянностью на лице взял слово. «Вы позволите, леди, человек так устроен. Если в него выстрелить, польется кровь». Этот фильм вышел в самый разгар войны во Вьетнаме. Я люблю эту реплику. Пожалуй, она и есть основа реальности. То, что с трудом делится на части, нужно так и воспринимать, как неделимое. И пускать кровь, выстрел и кровопролитие. Вы позволите? Человек так устроен. Если в него выстрелить, польется кровь. Вот именно поэтому я и стала писать. Я размышляю так, как обычно это делаю, и оказываюсь в пространстве без границ и названия, в пространстве постоянных мыслей. Там внутри меня происходит зачатие, зарождается видение. Еще незрячий зародыш по имени понимания плавает, окруженный вселенскими, всепоглощающими, околоплодными водами непонимания. Наверное, в этом и есть причина, по которой мои сочинения невыносимо чудовищно длинны. И к концу, вот как сейчас, повествование вообще выходит из-под контроля. Поддерживать эту линию снабжения соответствующими ей объемами поставок я еще не способна. Нет нужных навыков, не способна технически, да, пожалуй, и морально тоже. Однако это не роман. Как бы лучше обозвать то, что я пишу? В сущности, это всего лишь текст. Вовсе нет нужды стремиться к удачному финалу. Я просто думаю вслух над тем, что сию минуту приходит мне в голову. В этом нет ничего похожего на моральную ответственность. Я всего лишь... Да? Нет? Размышляю. В последнее время довольно долго. Я ни о чем особенно не думала. Да и некоторое время в будущем вряд ли буду о чем-то серьезно думать. Но сейчас, как бы там ни было, я думаю. И думать буду еще до рассвета. Все же, говоря так, я не могу избавиться от своих старых знакомых, которые вечно рядом, моих мрачных подозрений. А может, я убиваю свое время и энергию ради чего-то абсолютно бессмысленного? Надрываюсь, усердно тащу тяжелую бадью с водой туда, где всех давно замучили бесконечные дожди? Не пора ли мне прекратить эти никому не нужные телодвижения и просто отдаться естественному потоку? Столкновение. А, собственно, на что оно похоже? Столкновение. Скажу иначе. О чем это я? Ах да, вот о чем я. Пишу всю эту бредятину, а гораздо честнее было бы снова нырнуть в теплую постель и ласкать себя, думая о Мю. Вот что. Мне очень нравится линия ее бедер. Я люблю ее белоснежные волосы. На голове они совершенно белые, а в паху полный контраст и сине-черные. И растут удивительной формой. В маленьких черных трусиках ее попка очень сексуальна. Не могу никак остановиться. Все представляю эти совершенно черные волосы, растущие буквой «Т» под такими же черными трусиками. Ну все, хватит об этом. Сейчас же возьми себя в руки и прекрати. Нужно вырубить выключатель. Щелк! Чтобы, наконец, разомкнуть цепь бессмысленных сексуальных фантазий и сию же минуту серьезно настроиться на эти записи. Я хочу потратить драгоценное время до рассвета на что-то поважнее сексуальных фантазий. Что полезно, а что нет, пусть решает кто-то другой и где-то в другом месте. И что они там решат, мне наплевать. Я и чашки ячменного чая за это не дам. Так? Да? Да! Только так! И потому давай! Давай дальше! Вперед! Говорят, попытка пересказать сон в своем литературном произведении, будь то реальный сон, который действительно когда-то приснился, или некое видение, рожденное творчеством, дело довольно рискованное. Ведь лишь единицы из писателей, наделенные талантом, способны с помощью слов воссоздать гармонию иррациональных связей, которые существуют в сновидениях. Согласна. И все-таки, несмотря на это соображение, хочу, набравшись смелости, рассказать здесь свой сон. Он приснился мне совсем недавно. Я записываю его как некий факт, имеющий отношение ко мне лично. Здесь я всего лишь добросовестный кладовщик. И литературное качество повествования почти не имеет значения. Да? А на самом деле? По правде говоря, мне и раньше снились сны по смыслу чем-то похожие на этот. Различаются детали. Места разные. Но общая канва всегда одна и та же. И боль, когда я просыпаюсь от этих снов, тоже одинаковая по силе и продолжительности. Как ночной поезд, который перед слепым поворотом каждый раз дает гудок, так и в этих моих снах навязчиво повторяется одна и та же тема. Сон Сумере. Эту часть буду писать от третьего лица, так рассказ получится точнее. Сумере поднимается по длинной винтовой лестнице, чтобы встретиться с мамой, которая давно умерла. Должно быть, мама ждет на самом верху этой лестницы. Мама что-то хочет сказать Сумире. Нечто очень важное. Сумире просто обязана это узнать, чтобы жить дальше. Сумире страшно. Она впервые встречается с мертвецом и к тому же не знает, что это за человек, ее мама. Может, ненавидит Сумире или злится на нее? Почему, непонятно. Однако Сумире не может отказаться от встречи с мамой. У нее есть только один единственный шанс, первый и последний. Длинная лестница. Сумире все взбирается и взбирается наверх, но никак не может добраться до ее конца. Сумире задыхается на ходу, но продолжает восхождение в том же темпе. А время ее истекает. Мама не останется в этом здании бесконечно долго. На лбу Сумире выступил пот. Ну вот, наконец-то, последняя ступенька. На самом верху просторная площадка. В конце ее, прямо по ходу, стена. Прочная каменная стена. В ней точно на уровне лица круглая дыра, похожая на вентиляционное отверстие. Узкая, диаметром где-то 50 сантиметров. И тут мама Сумире вся как-то съеживается, и ее будто насильно начинает за ноги засасывать внутрь дыры. Сумире понимает, время, отпущенное ей, истекло. Мама лежит в узком пространстве дыры, лицо устремлено прямо на Сумире. Она смотрит так, словно умоляет ее о чем-то. С первого взгляда Сумире понимает, что эта женщина — ее мать. Тот человек, который дал мне душу и тело. Но эта мама почему-то отличается от мамы на фотографиях в семейном альбоме. Настоящая мама красивая и очень молодая. А женщина в альбоме наверняка не моя настоящая мама, думает Сумире. Отец обманул меня. «Мама!» — решается крикнуть Сумире. Словно вырвали из груди какую-то заслонку, такое чувство. Голос Сумире еще звучит, как вдруг вакуум с той стороны дыры начинает мощно засасывать маму внутрь. Мама открывает рот, она что-то кричит Сумире, но слова ее не долетают. Их поглощает гулкий рев ветра, вырывающегося наружу. Еще мгновение, мамина фигура полностью исчезает в темном чреве дыры. Взгляд назад. Лестницы больше нет. Сейчас со всех сторон Сумире окружают каменные стены. Там, где была лестница, появилась деревянная дверь. Повернув ручку, Сумире толкает дверь вовнутрь. А там небо. Она стоит на верхушке высокой башни. Если посмотреть вниз, от высоты темнеет в глазах. В небе летает множество каких-то штуковин, похожих на маленькие самолеты. Примитивные самолетики на одного человека. Кто угодно может такие сделать из бамбука и легкой древесины. За сиденьем двигатель величиной с кулак и пропеллер. Сумире громко кричит пролетающим мимо пилотам, чтобы они спасли ее и забрали отсюда, но те даже не оборачиваются в ее сторону. «Это от того, что на мне такая одежда, — думает Сумире, — просто никто меня не видит. На ней какой-то безликий халат, похожий на больничный, белый и длинный. Она скидывает с себя халат и остается совершенно голой. Под халатом ничего нет. Снятый халат летит в пустоту за дверью. И вдруг, словно душа, разорвавшая путы, устремляется в погоню за ветром и вскоре теряется из виду. Тот же ветер ласкает ее тело, колышет волосы на лобке. И тут Сумире внезапно замечает, что все мелкие самолеты, до этого летавшие где-то рядом, превратились в стрекоз. Все небо сплошь заполнено большими разноцветными стрекозами. Они таращат свои огромные, ослепительно сверкающие шарообразные глаза во все стороны. Стрекот их крыльев становится все громче и громче, будто кто-то крутит ручку радиоприемника. Еще немного, и грохот становится просто невыносимым. Сумира садится на корточки, зажмуривает глаза и затыкает уши руками. И просыпается. Сумире отчетливо помнит этот сон. В мельчайших подробностях. Так хорошо, что может нарисовать все это на картине. Только вот лицо мамы, исчезнувшей во тьме дыры, начисто ушло из памяти. Как и те важные слова, которые мама тогда произносила. Они тоже навсегда затерялись в вакууме небытия. Сумира лежит в постели и плачет, со всей силой вцепившись зубами в подушку. Плачет и плачет. Парикмахер больше не роет ям. После этого сна я пришла к одному важному решению. Конец моей мотыги, которой я весьма усердно вкалывала, уже ударился о выступ твердой скалы. Бумс! Я решила дать ясно понять Мюу, чего же я все-таки добиваюсь. Находиться и дальше в этом подвешенном состоянии я не могу. Как тот бесхребетный парикмахер, забиться в тоске на задний двор, рыть там яму и тайком признаваться себе самому. Я люблю Мю. Нет. Нельзя. Если так будет продолжаться, я просто совсем исчезну. Медленно, но верно. Все рассветы и вечера будут отгрызать частички меня, кусок за куском. И совсем скоро та некая субстанция, которая именуется «я», смоется потоком времени. А на ее месте останется ничего нет. Все абсолютно ясно. Ситуация прозрачна, как кристалл. Кристалл. Кристалл. Знаю, чего хочу. Обнимать Мю. И чтобы она обнимала меня. От стольких самых важных для себя вещей я уже наотказывалась в жизни. Больше они от меня ничего не получат. Сейчас все-таки еще не поздно. И потому я должна быть с Мю. Я должна войти в ее тело. Я хочу, чтобы она вошла внутрь моего тела, как две алчные скользящие змеи. А если Мю не примет меня, тогда что? Ну, тогда ничего другого не останется. Только смириться. Вы позволите? Человек так устроен. Если в него выстрелить, польется кровь. Кровь должна пролиться. Я должна заточить нож и где-то перерезать собаке глотку. Ведь так, именно так. То, что я пишу здесь, послание себе самой, похоже на бумеранг. Подброшенный вверх, он разрезает тьму вдалеке, остужает маленькие души несчастных кенгуру и в конце концов снова возвращается в мою руку. Но вернувшийся бумеранг и запущенный бумеранг вовсе не одно и то же. Мне это ясно. Бумеранг. Бумеранг.